Глава шестая. Генерал Орлов сидел за ничейным столом в кабинете своих сыщиков и делал вид, что решает в журнале кроссворд. Солировал Гуров. Кричко внимательно изучал чахлый цветок на подоконнике. Ты попал в критическую ситуацию и выбрался из нее, как сумел. Я не берусь анализировать ситуацию в целом. В конкретном случае мы выглядим не как старшие офицеры главка, а словно партизаны в тылу врага. Ты двух человек покалечил, одного ранил. Без твоих показаний мы не можем заниматься данной группировкой. — А чего мои показания? — фыркнул Кричко. — Если начнется следствие, 100 свидетелей подтвердят, что в помещение офиса ворвался пьяный, напал на кассиршу. Когда охрана пыталась его скрутить, он выбросился в окно. Сообщник прикрыл убегавшего выстрелами. Подобную историю я слышал час назад от заместителя райуправления по оперчасти. Орлов отложил журнал. Работаем мы плохо. Я имею в виду милицию в целом. Конечно, эта контора в райуправлении известна. Кто-то из ментов там прикармливается. Позор. Официального расследования не будет. Не потому, что берегу честь мундира. Просто жалко тратить время и силы на пустую работу. Занимайтесь своими непосредственными делами. Сначала вас обстреляли в переулке, затем во дворе, завтра обстреляют на площади. Орлов тяжко поднялся. Когда он прикрыл за собой дверь, Кричко смачно выругался. Что же мы от поколения к поколению все хуже и хуже? Так не бывает, Станислав. Иначе бы вновь на деревья залезли, либо вымерли, как мамонты. Просто сегодня в России зигзаг не в ту сторону. Гуров встал, прошелся по кабинету. Убежден, Дуров тебя не узнал. Ему не до того было, он в мою сторону и глянуть не успел. Теперь ты убедился в связи бывшего опера с бывшим полковником? Ничуть. Ты замкнулся на Пашке по личной злобе. Ясно, бывший мент кого-то представляет, может, Усова, а может, своего хозяина. Гай Борис Петрович — фигура очень колоритная. Согласен, но в проточном дело ставил оперативник и человек, знающий полковника Гурова. Ты знаменитый. Кричко вырвал из настольного календаря листок, начал мастерить кораблик. А может, они все как-то повязаны? Загадал я им загадку. Головы сломают, не разберутся. Хотя он хитро взглянул на Гурова. Ты знаешь, Дуров парень себе на уме. Может не сказать, что его отход прикрыли. Зачем делиться слабой? Начнут допытываться, кто, как, да почему. Хлопот-то. А так все самолично. Герой? И откуда у тебя такие мысли? Система Станиславского. Кричко постучал пальцем по своей голове. Я себя на его месте представил и понял. А нахрена козе баян? Молодец. А ты не представил, что твои предположения в корне меняют ситуацию? Не знаю, какого ума твой Дуров, но начальник у него точно умен. Кроме милиции, прикрыть бывшего опера было некому. Этот меховщик, или кто он там на самом деле, подумает, что заявились люди предусмотрительные. Но сам Дуров и его шеф ведь отлично знают, что никакого прикрытия не было. Хочешь сказать, Дуров недолго меня будет высчитывать? Если понял, что стрелял во дворе опер, значит, мент вел Дурова от казино. Стало быть, лавочку придется закрывать. Или расширять, — возразил Гуров. Дуров позвонил около часа. Выждав 5 звонков, Усов снял трубку. Я в своей машине у Триумфальной арки. Нужны йод и бинты, — услышал он. Приехав, Усов увидел, что Дуров совсем плох, потерял много крови. Пришлось ехать в больницу. Врачам объяснили, что он мыл окно, упал со стремянки. Милицию вызывать не стали. Дурову наложили швы, сделали переливание крови и отпустили домой с видимым облегчением. Машину Усова забросили в резиденцию, затем поехали в пансионат, где у бывшего полковника работал завхозом знакомый мент-отставник. Приятель легенду о стремянке даже слушать не стал, сказал, что места есть и в сезон, а сейчас тем более. Чтобы не привлекать к себе внимания, взяли обычный номер на двоих. Дуров открыл бутылку коньяка, залпом выпил полный стакан. «Как осуществляется твой план, господин полковник?» «Вначале расскажи ты, надо разобраться», — осторожно ответил Усов. «Что произошло? Как получил порезы?» «Они требовали твою шкуру». Дуров откинулся в кресле, ждал, когда коньяк прибудет по назначению. Но алкоголь не мог пересилить нервную встряску, которую пережил Дуров, и он находился в странном состоянии, уже не трезвый, но еще не хмельной. «Они собирались вывести меня за город, допросить с пристрастием. Полковник, ты видел такие трупы?» «И ты им ничего не сказал. Артем, не считай меня идиотом». Усов тоже глотнул коньяк. «Бизнесмен Сабирин не должен был пойти на такие фокусы». Дуров вновь наполнил стакан коньяком и выплеснул содержимое в лицо Усова. «В следующий раз сам поедешь. Будешь на собственной шкуре проверять свои теоретические выводы». «Ты прав». Усов пошел в ванную, умылся. Вернувшись, снова сел в кресло. «Я бы не вырвался, подписал что угодно. Расскажи, как удалось уйти?» «Выбросился в окно. Кабинет на первом этаже. И окна без решеток?» Дуров долго не отвечал, затем открыл вторую бутылку, выпил. «Хочу спать. После расскажу о решетках. И еще о том, какие мы с тобой мудаки». Он начинал пьянеть, но был уверен, разговор следует отложить. Усов разобрал кровать, помог ему раздеться и лечь. Задернул шторы, вышел и запер дверь. Пансионат пустовал. Усов пошутил с администратором о вреде алкоголя. Вот приятель разбил мордой витрину, сейчас отсыпается, а ему, несчастному, необходимо созвониться с начальством, объяснить, что их пару дней не будет. «Сегодня пятница», — администратор указал в глубину холла, где имелся телефон. «Пятница — это хорошо», — согласился Усов, хотя на самом деле наступление уикенда было не кстати. «У нас частный бизнес, пару деньков имеют малое значение». Первому он позвонил инженеру по ремонту телевизоров, посчитав, что инженер — единственная ниточка, за которую может ухватиться меховщик, если станет после происшествия искать человека, желающего получить старый долг. Разговор с дамой, судя по голосу, не очень молодой, Усова озадачил. «Его нет. Когда будет, неизвестно. Моня уехал на юг, но думаю, что врет. И перестаньте трезвонить, все равно я его не рожу. Возраст не тот». «Благодарю. Извините за беспокойство». Усов положил трубку. Значит, инженер оказался предусмотрительным. Знал, что его просьба связана с риском. Однако не предупредил. «Сволочь!» «Ничего, если дело дойдет до денег, учтется все». Усов позвонил Гаю. У того было занято, и полковник соединился с виллой. Трубку сняла какая-то нетрезвая девица. «Хелло», — ответила она, пытаясь что-то проглотить. «Резиденция министра». В доме любили иностранные слова. «Девушка, в резиденции есть кто-нибудь постарше и потрезвее?» — сухо спросил Усов. Через некоторое время ответил мужской голос. «Говорит помощник Степана Митрофановича». «Виктор?» Усов узнал парня, который очень редко бывал в загородном доме. «Это Усов. Меня день-два не будет. Как тебя угораздило забраться в гнездышко?» Шеф с супругой улетели, мне дали этого охранника, алкаша, а он уже. Молодежь гуляет. Сочувствую, помочь не могу. Держись, Виктор. Я утром на часок приеду. Он разъединился, вновь набрал номер Гая. Когда хозяин казино ответил, Усов, не представляясь, произнес. Борис Петрович, выполняя ваше поручение, служащий казино Артем Дуров заболел. Несколько дней его на работе не будет. И, не ожидая ответа, положил трубку. Все неотложные звонки сделал, теперь необходимо решать с меховщиком. 2 миллиона долларов – очень большие деньги. Отпускать Сабирина нельзя. Если понадобится, Усов может организовать 5-6 приличных стрелков. Только ему нужны деньги, а не война. Необходимо, чтобы бывший опер рассказал правду в полном объеме. Он не лжет, но что-то не договаривает. О чем Дуров умалчивает? Его отпустили на определенных условиях. Дуров проснулся от боли в руке, неловко подвернутой во время сна. Он сел, огляделся. На соседней кровати лежал полковник, спал. Дуров вспомнил события прошедшего дня, задумался. Он явно расслышал, как за спиной громыхнуло 2 выстрела. И еще этот уверенный голос: «Там, в окне! Брось пушку, дурак!» «Там, в окне!» Значит, стрелявший стоял во дворе. Кто? Кому понадобилось его бывшего опера спасать? Между прочим, стрелявший рисковал жизнью. В окнах находились профессионалы, да и дружки их наверняка уже бежали через парадный вход. Но голос, так кричат только менты. Пока не будет ответов на эти вопросы, разговаривать с полковником нельзя. Он посмотрел на часы, 7:30, видимо, утро. Значит, он проспал больше 10 часов. Он подошел к столу, налил стакан коньяка. — Может, хватит? — недовольно спросил Усов. — Может, — согласился Дуров и одним махом опрокинул стакан. — У нас цейтнот, а ты, вырубленный, валяешься. — Так живой? Глаза и яйца на месте, а могло быть все отдельно. Усов поднялся и начал быстро одеваться. Мне необходимо появиться на даче. Я быстро, туда и обратно. Прошу, Артем, не пей много. Нам следует все обсудить. Он зашел в ванную, начал бриться. Гуров, назвавшись сотрудником МУРа, осматривал офис Сабирина. Серьезного расследования по факту происшедшей стрельбы проводить не собирались, но все формальности необходимо было соблюсти, иначе у хозяев могли возникнуть ненужные предположения. Вчера следователь и оперативники районного управления уже проводили осмотр и допросили нескольких сотрудников конторы. Легенда, сочиненная Сабириным, была чудовищна по своей неправдоподобности. Но так как ее подтверждали несколько человек, то, прикинувшись недоумком, не стоило особо копаться в мелочах и хвататься за концы, которые не сходились друг с другом. Звучала легенда следующим образом. Примерно в 13 часов в кабинет директора явился человек, назвавший себя представителем северного охотхозяйства, и предложил крупную партию песца. Сабирин ответил, что, не видя образца, не станет вести даже предварительные переговоры. Тогда незнакомец выхватил пистолет и приказал открыть сейф. Сабирин нажал кнопку скрытой сигнализации и направился к сейфу. В этот момент ворвалась охрана, произошла схватка. Бандиту удалось выпрыгнуть в окно, расположенное в коридоре. Охрана начала преследование, но со двора раздались выстрелы. Одного из охранников ранили в плечо. Преступник успел сесть в свои «Жигули» и скрыться. Его сообщник убежал в другую сторону. Видимо, у него там находилась машина. Под окном стоял БМВ хозяина. но переднее колесо оказалось прострелено. Организовать погоню не удалось. Гуров выслушал весь этот бред молча. Допрашивать никого не стал, а попросил чашку чая, остался в кабинете наедине с хозяином. «Вы хотите, чтобы я вашему рассказу поверил?» — спокойно полюбопытствовал Гуров. «Не понимаю, почему Мур заинтересовался подобным происшествием?» Хозяин снял очки и начал тщательно протирать стекла кусочком замши. «В Москве ежедневно стреляют, и более метко. Вчера господа из района уже всех подробно допрашивали». Гуров внимательно разглядывал хозяина офиса. «Кто из авторитетов курирует ваше торговое заведение?» «Не понял». Сабирин надел очки. «Я не поддерживаю связи с преступниками. Ваш район контролирует мой старый знакомый Аким Леонтьев по кличке Летчик». Гуров скупо улыбнулся. «Вы собираетесь ему жаловаться? Ведь непорядок. Деньги берет, а охрану не обеспечивает». «Не понимаю», — упрямо повторил хозяин. «Какие требования выдвигал ваш грабитель?» «Требовал открыть сейф». «Вы не новичок в сегодняшнем бизнесе. Понимаете, что происшедшее — лишь пролог. Последует глава вторая, третья». «Не мотайте мне душу», — сорвался Сабирин. «Вам не защитить меня от мафии. Я разберусь сам». «Наконец-то вы сказали правду». Гуров поставил чашку на стол. «А чай у вас дерьмовый. Члены мафии нельзя защитить от мафии, как невозможно человека защитить от себя самого. С вас требовали оплатить долг. Позавчера вы отказались, сегодня готовы платить. Вы уверены, что вам не нужна наша помощь? Чего вы добиваетесь? Когда и где вы будете передавать деньги? Мне нужен человек, который начал против вас эту кампанию». Сабирин завороженно смотрел в красивое лицо собеседника, в его голубые с легкой смешинкой глаза. «Допустим, полковник нейтрализует Ленчика и даже захватит шантажиста, но тогда вскроется весь криминальный бизнес, и он, Сергей Львович Сабирин, потеряет все, а не 2 миллиона долларов». «Этот полковник», — Сабирин забыл фамилию сотрудника, — «страшнее сегодняшних противников. От него не откупишься». Гуров внимательно наблюдал за Сабириным. Понял, что ничего не добьется, но, не привыкший отступать, сказал: «Вы неверно оцениваете мою скромную персону. Ваша деятельность меня не интересует. Этим будут заниматься налоговая инспекция и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Происшедшее позавчера никак не повлияет на ваши отношения с вышеупомянутыми организациями. Меня интересует лишь один человек. Если вы поможете до него добраться, я даю вам слово не заниматься вашими торговыми махинациями». «Слово?» Сабирину было не смешно, но он улыбнулся. «Много я вам не обещаю, но жизнь сохраню». Гуров поднялся. «Место и время передачи денег». На настольном календаре Сабирина он написал свой телефон и вышел из кабинета. Уборщицы уже успели потрудиться. Усов нашел особняк в относительном порядке. Он прошел на кухню, где завтракали один из личных охранников министра и помощник министра Виктор, с которым Усов разговаривал накануне. «Ну как, обошлось?» — спросил он. «Бог миловал, Павел Петрович». Виктор взял Усова под руку, вывел на закрытую веранду. «Около 11 приехали трое из управления охраны. Держались вежливо, но жестко. Молодняк разогнали, спрашивали вас. Один остался в вашем доме и ждет». «Ты документы проверил?» «Проверил. Да и этот...» Виктор брезгливо поморщился, кивнул в сторону кухни. приехавших знает, кто сейчас в доме. Колюшка уже позавтракал, в своей комнате наверняка занимается. Юлия еще не появлялась. По-моему, у нее кто-то ночевал и еще не уехал. У министра было двое детей, скромный парнишка и распутная дочь. Ладно, пошел к себе, узнаю, кто там прибыл по мою душу. Ты меня обожди. В его домике в кресле у окна сидел мужчина, курил и читал газету. Здравствуйте, Павел Петрович. Извините, переночевал без разрешения. Он пожал Усову руку, протянул удостоверение. Здравствуйте. Усов внимательно посмотрел документ. Олег Артемович. Слушаю вас, чем обязан? Как здоровье Дурова? Спасибо, удовлетворительно, ответил Усов, пытаясь не показать, насколько удивлен неожиданным вопросом. Он в больнице? Нет, отдыхает за городом, господин майор. Значит, не ранен, только порезался. Давайте присядем, надо поговорить. Майор пересел за письменный стол, подождал, пока сядет хозяин, и продолжил. Я с крайне деликатной миссией, господин полковник. Вас не раздражает, если я буду к вам обращаться по званию? Отнюдь, господин майор. Неужели управление охраны президента связано с меховщиком? Подумал Усов и тут же получил ответ. Мы не поддерживаем контактов с криминальным миром, но порой вмешиваемся в его жизнь. Постараюсь быть краток. Учитывая ваше прошлое и настоящее, не сомневаюсь в вашей скромности. Исключение не составляет ни Артем Дуров, ни Лев Иванович Гуров, если вы с ним встретитесь. Усов побледнел, напрягся. Мы могущественная организация, в которой я занимаю скромное положение. Однако мне доверили провести с вами переговоры, и убежден, вы сделаете правильные выводы. Майор смотрел многозначительно. Усов молчал. Мы обратили на вас внимание с того момента, как вы уволились и поступили сюда на службу. Полковник-розыскник, бывший начальник отдела главка, мог рассчитывать на место получше. Ваш выбор настораживал. Согласны? Ничуть, Усов пожал плечами. Я устал. $1000 в месяц, и жизнь на природе меня устраивает. Зачем же тогда начали восстанавливать свои связи среди сотрудников милиции, причем людей далеко не лучших, либо уволенных, либо изрядно скомпрометированных? Зачем, в конце концов, вам понадобился выброшенный за борт Артем Дуров? И последнее. Почему вы взялись получать деньги с Сабирина? Последнее совсем неразумно. Полковник достаточно быстро просчитал ситуацию. Инженер-заказчик являлся обыкновенной подставкой. Люди, интересующиеся Усовым, хотели взглянуть, клюнет он на такую приманку или пройдет стороной. — Вы знали, что представляет собой Сабирин? — спросил Усов, раздражаясь на самоуверенность майора. — Решили попробовать меня на Тартаковского? — Чего? — не понял майор. — Какую фамилию вы назвали? — Почитайте Бабеля на досуге, тогда поймете. — А если бы я пошел сам, и меня убили? — Мы вас достаточно изучили. Вы не боевик. Ну, а если бы рискнули... Значит, мы в вас ошиблись. Вот так просто, — возмутился Усов. Только без мелодрам и дешевой фальши голос майора стал жестким. Вы послали Артема Дурова, не особенно заботясь о его здоровье. Значит, это вы помогли Артему бежать? А ему помогли. Он работал без прикрытия. Усов не поверил в искренность майора и решил сменить тему. «Хорошо. Произошло то, что произошло. Объясните цель вашего визита. Каковы предложения?» «Требования», — бесцеремонно поправил майор. У нас имеются отличные исполнители, снайперы, мастера рукопашного боя. У нас сильный мозговой центр, стратеги высшего уровня. Нам не хватает людей среднего звена. Вы человек, знающий оперативную и агентурную работу. То, что нам нужно. Опять начальники, опять зависимость от великих стратегов, в сущности бездари, страдающих манией величия, подумал Усов. Он чуть было не отказался, но вовремя сообразил, что его немедленно уберут из особняка. Получить деньги смеховщика не дадут, оставят на пенсии. Если начнет дергаться, попросту ликвидируют. Как с долгом Сабирина? Решайте вопрос собственными силами. В дальнейшем ваше место в организации четко определят. Усов решил показать зубы. В любом сообществе, как на рынке, хочешь получить свою цену и запрашивай больше, иначе купят за копейки, еще и дураком обзовут. Разговор вы провели интересный, я его выслушал. Теперь хотел бы встретиться не с распространителем рекламных проспектов, а с кем-то из директоров. Я имею полномочия. Это знаете вы, перебил Усов. Я знаю лишь то, что разговариваю с достаточно осведомленным майором службы безопасности. Управление охраны в тонкостях не разбираюсь. Мне необходимы конкретные предложения и серьезные гарантии. Выдвижение кандидатом в депутаты Думы? Шутите? Я же находился под следствием, сидел в камере. А кто не сидел? Майор рассмеялся. Мы включим вас в список кандидатов от нашей партии. Юрист, профессионал, пострадал от нынешней власти, значит, человек принципиальный. Депутат — человек неприкосновенный. Никакой Гуров вам будет не страшен, даже смешон. Майор знал, куда ударить. Но Усов на ногах устоял, ответил твердо. Я человек служивый. Хочу разговаривать с хозяином. Если вас включат в список кандидатов, придется отсюда уехать. Ваше место займет Артем Дуров. И последнее. Необходимо решить вопрос с семьей. Это невозможно. С женой и сыном поговорят на должном уровне. Объяснят, что вас оклеветали, компрометирующие материалы сфальсифицировали. Решайте свои вопросы, в дальнейшем вам помогут. Приветствую, командир. Дуров приложился к горлышку бутылки с коньяком. Осуждаешь? К чему? Ты мужик умный. Край знаешь. Чего нового придумал? Вызывающе спросил Дуров. Думать будем вместе, спокойно ответил Усов, глядя на полуголого в кровавых бинтах Дурова. Скажи, человек, который тебя прикрывал со двора, стрелял здорово? Какой человек? Какой, не скажу, усмехнулся Усов. А что он был и стрелял, знаю. Что ж, молодец, Дуров начал одеваться. Стреляли у меня за спиной, но судя по тому, как замолк пистолет с глушителем и осел БМВ, стреляли подходяще. Профессионал, Усов взглянул на часы. Нормальные люди в такой час отдыхают, но бандиты могут и работать. Он подвинул телефон, набрал номер. — Слушаю, — ответил знакомый баритон. — Сергей Львович, в вашем возрасте в такое время следует резвиться в бассейне с девушками. А вы, извините, словно райкомовская шестерка на службе. Что же вы звоните с обычного телефона, а не с автомата? А если я ребят подошлю? С деньгами? — осведомился Усов. Успели собрать? Поздравляю. Только по вашей вине накладочка произошла. Теперь с вас еще и проценты. Деньги получишь. Только не наглей. 2,5. Позвони в понедельник. Но учти, никаких номеров. У меня в заложниках твоя жизнь. Если что, на деньги наплюю, и ты умрешь. Не пугай. Где, когда? Давненько я не был в Большом театре. Во вторник или в среду у Большого, между четвертой и пятой колоннами. Днем. С какой стороны считать? Тебя в Москву в мешке привезли? У Большого театра 8 колонн. Усов положил трубку. Круто ты с ним, круто. А кто пойдет? Тот, кому можно доверить 2,5 миллиона долларов, ответил Усов. Артем допил бутылку, вздохнул. Придется с выпивкой завязывать, иначе такую сумму до машины не донесу.